Грэм Грин. Ведомство страха. Книга первая. Несчастный человек. Глава первая. Матери свободного мира. Никто не проходит без пропуска. Маленький герцог. Артура Роу неудержимо влекло к народным гуляниям. Стоило ему издалека услышать рев духового оркестра или стук деревянных шаров о кокосовые орехи, и он уже не мог с собой совладать. В этом году кокосовых орехов не было, в мире шла война. Это было заметно по неряшливым пустырям между домами, по сплюснутому камину, прилепившемуся к полуразрушенной стене, по обломкам зеркала и обрывкам зеленых обоев, по звуку сметаемых с мостовой осколков стекла в солнечный полдень, похожему на ленивое шуршанье гальки во время прилива. В остальном площадь в Блумсбери, разукрашенная флагами свободных наций и пестрыми вымпелами, припасенными еще со времен королевы Виктории, выглядела превосходно. Артур Роу с завистью поглядел за ограду. Ограда еще не разбомбила. Гулянье привлекало его как непорочное детство. Оно напоминало о ранней поре его жизни. Сад священника, девочек в летних белых платьях, запах душистых трав на клумбах, безопасность. У него и в мыслях не было насмехаться над таким наивным способом заработать деньги на добрые дела. Тут был непременный участник всякого благотворительного базара, священник, наблюдавший за не слишком азартной игрой. Старая дама в длинном платье с цветочками и в шляпе с большими полями. Они взволнованно хлопотали возле поиска вклада, нечто вроде детской площадки, разделенной столбиками на участке. А когда станет вечереть, базар придется закрыть пораньше, в городе затемнение, посетители с жаром примутся работать лопатками. В углу под платаном стоял шатер гадалки, если эта будочка не была временной уборной. В летние воскресные сумерки все тут выглядело прелестно. Глаза Артура Роу наполнились слезами, когда маленький военный оркестр заиграл полузабытую песню времен прошлой войны. «Что бы ни солила судьба, я буду помнить всегда тот солнечный горный склон». Шагая вдоль решетки, он шел прямо навстречу своей судьбе. Пенсы со стуком падали по желобку в ящик от шахмат, но пенсов было немного. На гулянье пришло мало людей, павильонов было только три, и публика к ним не подходила. Если уж тратить деньги, то лучше рискнуть на выигрыш, поискав клад. Роу медленно шел вдоль решетки, как незваный гость или беглец, вернувшийся домой спустя много лет и не уверенный, что ему будут рады. Это был высокий, худощавый, сутулый человек с сидеющими черными волосами, продолговатым, резко очерченным лицом, чуть-чуть кривым носом и слишком нежным ртом. Одет он был хорошо, но как-то небрежно. По виду типичный холостяк, и все же нечто неуловимое выдавало в нем человека женатого. «Плата за вход — 1 шиллинг», — сказала пожилая дама у входа. «Но, по-моему, это несправедливо. Обождите 5 минут, и вы сможете пройти по льготной цене. Моя обязанность — предупреждать публику, когда время подходит к концу». «Вы очень любезны. Мы не хотим, чтобы люди считали нас обманщиками, даже в благотворительных целях. И тем не менее, я, пожалуй, не стану ждать. А в чью пользу устроен этот базар?» «В помощь свободным матерям, то есть матерям свободных наций». Артур Роу радостно вернулся обратно в отрочество, в детство. В это время в саду священника, в стороне от Трампингтон-Роуд, всегда устраивали благотворительный базар. За импровизированные эстрады для оркестра расстилались ровные камбридширские поля, а возле ручья, где водилась колюшка, около мелового карьера на склонах пригорков, которые в здешних местах зовут холмами, росли постриженные ивы. Он каждый год ходил на эти гулянья с каким-то тайным волнением, как будто там случится что-то необыкновенное, и привычный ход жизни сразу переменится навсегда. В теплых лучах заходящего солнца бил барабан. Медные трубы дрожали, как в мареве, и незнакомые лица молодых женщин с лицами хозяйки универмага миссис Труб, учительницы воскресной школы мисс Сэвидж, жен трактирщика и священника. Когда он был ребенком, Роу обходил с матерью все киоски с розовыми вязаными фуфайками, с художественной керамикой и, напоследок, самый интересный из всех, с белыми слонами. Ему казалось, что там, на прилавке с белыми слонами, можно найти волшебный перстень, который исполнит 3 заветных желания. И поразительно, что, вернувшись вечером домой с одной лишь подержанной книжкой, маленький герцог Шарлотты Йонг или устаревшим атласом рекламы индийского чая, мальчик не испытывал ни малейшего разочарования. Он уносил с собой гуденье медных труб, ощущение праздника, веру в будущее, более героическое, чем будничное сегодня.